Глава 34. Катя. В моих глазах мелькает затаённая боль. «Ян, ты же понимаешь, что это все жестокая игра? Твоя мать и раньше играла в такие игры, только ты не замечал. Или делал вид, что не замечаешь. Сейчас просто повысились ставки, только и всего». Мы стоим в холле, не сводим друг с друга глаз. У меня в груди горят старые обиды. Поймет ли он, наконец, от чего мы развелись? То есть, ты хочешь сказать, что мама делает Утесова главой медцентра исключительно для того, чтобы побольнее ударить по моей самооценке? — хмурится Бестужев. Разве непонятно? Ян, я ушла от тебя не потому, что разлюбила, и ребенка скрыла совсем не для того, чтобы ты страдал. Просто твоя мать всегда использовала самые грязные методы, чтобы манипулировать тобой и мной. Для меня ее игры неприемлемы. Я — дочь своего отца. Ты знаешь наши семейные правила. У нас все по-честному. И кто с мечом придет, тот от него и погибнет. Я спасала нашего сына только и всего. Он пронизывает меня недоумевающим взглядом. Спасала нашего сына? От кого? От меня? —